23 июня учрежден Камбоджийский комитет по воспоминанию о великом генерале Смусе Кимир Сене. Новый комитет постановил определить период с 23 июня по 13 июля периодом воспоминания, широко пропагандировать через СМИ славную жизнь и бессмертные заслуги Ким Ир Сена, в частности, заслуги Ким Ир Сена в развитии дружественных отношений между двумя странами и организовать культурно-политические мероприятия. 22 июня Компартия Германии учредила комитет по воспоминанию о товарище Ким Ир Сене, а в Базеле учредился швейцарский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене по случаю 22-летия со дня его кончины.